Все поклоняются благословенному Буре. Я извиняюсь, светлость, но так оно и есть. И все-таки этот чересчур странный. Кажется, он из первого состава четвертого моста. Газ расскажет больше. У него с ними своя история. Ты видишь Сприна? Спросила Нувани. Глаза Реда расфокусировались. Он как будто взглянул куда-то вдаль. Теперь у него были светло-фиолетовые глаза, хотя до того, как присоединиться к светоплетам, он был темноглазым. Как и другие члены его ордена, он мог заглядывать в Шейцмар. Кажется, нет. Звучит не слишком уверенно, сияющий. Башня все усложняет, объяснил он. В Шейцмаре это место светится, как зад самого Намона. Это мешает. Но я почти уверен, что смог бы увидеть Сприна чести. Как и другого Сприна сияющего. Она заглянула в комнату для допросов. Этот ветробегун, или кем он там был, сидел за столиком, с кандалами на ногах, под присмотром двух солдат. Когда он посмотрел на Навани, у него был тот же дикий взгляд, что и раньше. Его руки были свободны, поэтому он их поднял. Один из солдат попытался остановить его, но не успел помешать пленнику скрестить запястья. «Приветствие ветробегунов!» Он делал этот жест снова и снова, пока солдаты пытались успокоить его. «Не трогайте его», — сказала Навани, входя в комнату. Солдаты попятились, а молодой человек продолжал отчаянно стучать запястьями. Затем он указал на стену. «Что? Неужели он действительно не мой?» Он повторил жест с большим пылом. Навани обернулась. «Нет, он указывал не на стену, а на сферу в висящем там фонаре, освещавшем комнату». Затем он сделал отчаянное движение рукой, как будто что-то писал. «Кажется, он хочет, чтобы я связалась со Спреном», — подумала она. Пленник был захвачен при попытке доставить ей новый рубин. Навани выудила камешек из перчатки, и пленник оживился, указывая на самосвет. «Калами!» — позвала Навани. Письмоводительница выглянула из соседней комнаты, и Навани протянула ей рубин. Женщина взяла его и удалилась, чтобы установить оборудование для Дальпера. «Ред сказал, что ты не разговариваешь», — сообщила Навани юноша. Он опустил глаза, потом покачал головой. «Возможно, тебе стоит одуматься», — продолжила Навани. «Ты хоть понимаешь, в какую беду попал?» «Это Сприн разговаривал с тобой». Ветробегун опустил голову еще ниже. Затем кивнул. «Ты понимаешь, что это может быть один из несотворенных?» «Сприн пустоты. Враг». Добит резко вскинул голову и затряс ею. «Светлость!» — крикнула Калами из другой комнаты. «Светлость, вы должны это увидеть!» Нахмурившись, Навани вышла в большую комнату за пределами допросной, где Калами вместе с несколькими своими подопечными установила Дальперо. Оно строчило само по себе. Навани взглянула на текст. «Глупый человек! Нас атакуют! Враг уже внутри башни! Быстрее! Ты должна сделать именно то, что я говорю, иначе мы все обречены!» Перо замерло. И Навани схватила его, повернула рубин и написала ответ. «Кто ты?» — требовательно спросила она. «Я сородич», — быстро написала перо. «Я спрён этой башни враг, они что-то делают со мной, это плохо, ты должна зарядить». Светоплёт Ред, стоявший у двери, внезапно рухнул на пол. Силы подвели Каладина так неожиданно, что он едва не упал. Он сделал шаг, привычно ожидая, что обмякшее тело Тефта станет легче. Но этого не произошло, и Каладин потерял равновесие. Он попробовал еще раз сосредоточившись. Опять ничего. Шквал, с ним что-то не в порядке. Когда такое случилось в прошлый раз, он был опасно близок к тому, чтобы нарушить свои клятвы и убить сил. Сил. Он окинул взглядом комнату. Она же летала около барной стойки. Сил. Нет ответа. Фендорана. Позвал Каладин Тефтова с приночестия. Покажись, сейчас очень надо. Ничего. В винном доме воцарилась тишина. Многие смотрели на Каладина, дымящегося от бури света. «Кэл!» — крикнул Лайн с порога. Каладин взвалил Тефта на плечи и зашагал вслед за Орлайном. Буресвет не наделял дополнительной силой, но все-таки укреплял конечности, восстанавливая мышцы, если они начинали рваться от напряжения. Так что он мог нести Тефта бодрой трусцой, даже не прибегая к сплетениям. Каладин закинул друга на спину, удерживая за ноги и кисть одной руки. Когда-то он научился таким способом раненых с поля боя. «Что-то не так», — сказал Каладин Лайну, когда они подошли к двери. «Не только с Тефтом происходит шквал знает что». «Знаю», — кивнул Лайн. «Сначала я этого не заметил, но ритмы сходят с ума. Я слабо слышу новые вдалеке. Они мне не нравятся.